Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 13 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В парламенте проходит обсуждение отчета о выполнении госбюджета 2015 года. Вчера у главы правительства состоялось совещание по вопросам сельского хозяйства. Карабахские военнослужащие обнаружили в ходе инженерных работ античный некрополь. Итак, подробности новостного блока. 11 мая состоялась встреча президента Республики Арцах Бако Саакяна и экс-президента НКР и Армении Роберта Кочаряна. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся инициированных противником со 2 по 5 апреля широкомасштабных военных действий на Карабахо-Азербайджанской границе и их последствий. Президент Саакян подчеркнул, что в основе наших побед лежит триединство Армении, Арцах, диаспора, отметив важность сплоченности и действенных мер в поддержку Арцаха, предпринятых различными политическими силами. Вчера президент НКР провел рабочее совещание с участием руководителей районных администраций республики. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с текущей социально-экономической ситуацией и реализацией ряда программ в районах. Глава государства дал поручение присутствующим по осуществлению последовательных работ в целях надлежащего и оперативного решения обсужденных вопросов. В совещании приняли участие премьер-министр Араи Карутюнян, другие должностные лица. Министр финансов НКР Спартак Тывасян представил годовой отчет о выполнении госбюджета 2015 года. Согласно представленному министром отчету, внутренний валовый продукт НКР за год составил чуть более 209 миллиардов драмов. По сравнению с предыдущим годом, темп прироста составил 9,1%. Депутаты также коснулись вопроса ущерба, причиненного экономике НКР в результате азербайджанской агрессии начала апреля. По словам премьер-министра НКР Араи Карутюняна, правительство уделяет большое внимание социальным проектам. Премьер также не исключает использование экономических и финансовых инструментов, законодательных инициатив, чтобы изменить ситуацию. Ранее премьер заявлял, что ущерб, нанесенный Нагорному Карабаху в течение военных действий начала апреля, оценивается по двум группам – прямой и косвенной. Прямой ущерб составил около 500 миллионов драмов, косвенный же намного больше, его объем и влияние на экономику можно будет реально оценить позже. Армения и Арцах совместными силами могут преодолеть все трудности, об этом заявил министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян. Говоря о возможности признания Армении и независимости НКР, Карен Мирзоян сказал: «Я бы не стал ограничивать признание Арцаха только Арменией. Сегодня настало время для международного признания НКР. НКР должен быть признан не только Арменией, но и всем международным сообществом. Это будет самой важной гарантией обеспечения безопасности Арцаха». В ответ на замечание, что в случае одностороннего признания Армении и Нагорного Карабаха Азербайджан грозится начать войну, Карен Мирзоян отметил: «Правительство Азербайджана так или иначе выступает с многочисленными угрозами. Мы должны сдерживать его военные амбиции всеми возможными средствами». Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Совещание у премьер-министра НКР Араи Карутюняна было посвящено теме предстоящего сбора урожая зерновых, подготовленности к противопожарным мероприятиям, а также уточнению всех необходимых вопросов. Глава правительства отметил, что времени до уборки урожая осталось немного. Необходимо не только без потерь собрать урожай, но и своевременно складировать и реализовать. О ценовой политике сегодня говорить еще рано. Цены будут продиктованы рынком, отметил премьер-министр. Он побывал на полях в разных районах республики. Работы определенные велись, но этого недостаточно. Нельзя назвать удовлетворительными. Тесты, Это, конечно, связано с сложившейся в Арцахе ситуацией в результате азербайджанской агрессии, но за короткое время необходимо провести оперативную работу и быть готовым к сбору урожая. Проблем с техникой не будет, отметил премьер. По словам министра сельского хозяйства Арама Махуяна, в вопросе весеннего сева по сравнению с тем же периодом прошлого года отстаем на 1000 гектаров, но работы ведутся. Засеяно зерновыми 5200 гектаров, предстоит еще более 3000 гектаров. Проблем с семенами и химикатами нет. В работе совещания также было отмечено, что связано с Хаченским водохранилищем, в этом году проблем с водой не будет. Премьер-министр подчеркнул, что до уборки урожая зерновых необходимо в кратчайшие сроки завершить посевные работы весеннего сева. Время еще есть. Семена также в необходимом количестве имеются. Далее с информацией о ситуации в районах выступили руководители райадминистрации. Премьер-министр поручил руководителям районов способствовать населению в сборе лесных ягод и фруктов, предоставив им машины. Все, что будет ими собрано, будет реализовано в перерабатывающие производства Арцаха. А это немалый вклад в семейный бюджет сельчан. Ինչ քաղեն, ինչ ի վիճակի են հանձնելու, նշում եմ, բոլորը մթերվելու են։ Սկսած տարբեր վերամշակման ձևերից, մինչև չորացում մենք կնախատեսենք։ Солдаты армии обороны НКР во время проводимых инженерных работ в восточном регионе Арцаха раскопали античный некрополь. В обнаруженных солдатами двух некрополях античной эпохи оказались два целых кувшина и чашки, а также четыре фрагмента тарелки. Находки в данный момент находятся в историческом департаменте, где ведутся работы по очищению предметов, сказала директор департамента Диана Мириджанян. По ее словам, в скором времени предметы поступят в фонд, а на месте находки начнутся научно-исследовательские работы. Замминистра экономики НКР Сергей Шахвердян отметил, что армянские солдаты не только защищают нашу родину, они также охраняют культуру. Он напомнил, что во время Второй мировой войны, когда британскому премьер-министру представили бюджет страны без расходов на культуру, он заявил: «Если мы не будем беречь культуру, для чего нам война?» Объявление. Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР сообщает, что 18 мая в связи с Международным днем музеев в музеях и картинных галереях НКР состоятся мероприятия, приуроченные к этому дню. Дополнительная информация по телефону 73 38 98. 23 мая в Степанакерте на бесплатных началах состоится первый международный армяно-славянский форум стоматологов. Тема форума – стоматология и современные проблемы челюстной хирургии, инновационные решения в стоматологии. Желающие принять участие в форуме стоматологи должны зарегистрироваться в срок до 16 мая в Минздраве НКР, телефон 94-44-02. Союз армянской помощи просит семьи военнослужащих и воинов-освободителей Азатамартиков, погибших на Карабах азербайджанской линии соприкосновения, для вовлечения в соответствующую программу организации их несовершеннолетних детей представить следующие документы: справку из военного комиссариата о гибели, справку с места жительства, копию свидетельства о рождении ребенка, копию свидетельства о регистрации брака, одну фотокарточку размером 4 на 6 сантиметров. Документы следует представить в офис Союза армянской помощи по адресу город Степанакерт, улица Вазгена Саркисяна, 25. Телефон для справок 95 27 93. И о погоде. В субботу 14 мая на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 12-16 ночью, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.